Глава 9. Когда свисток паровоза огласил пробуждающуюся прерию и покрытые невысокой травой холмы, уже появились первые звезды. Огромный старый бизон, полуслепой от нависавшей на глаза шерсти, поднял свою огромную голову и тупо уставился куда-то в темноту. Из его широкой груди вырвался громкий, вопросительно вызывающий рев. Через некоторое время вдалеке между холмов мелькнули огни поезда, и уже можно было различить мерный грохот колес. Снова раздался гудок паровоза. Состав приближался. Замедляя ход, заскрипели тормоза, и он с грохотом покатился вдоль платформы. В окне телеграфного офиса, закрытого сеткой от мух, горел свет, но в салоне было темно, и только фонарь над входом тускло освещал небольшой полукруг у самой двери. Отяжелевшие от неспокойного сна на узких диванных вагонах пассажиры выходили на платформу, протирая глаза и оглядываясь, и недоверчиво всматриваясь в непривычную темноту. Наконец их глаза рассмотрели намек на гостеприимство, слабо освещенной светом дежурного фонаря, еле различимой вывески над дверью, на которой ясно были видны только 4 буквы, но 5-ю недвусмысленно подсказывала им обостренная дорогой интуиция. «Алун!» «А вот и он, ребята! Пойдемте пропустим по маленькой!» Раздался чей-то привычный клич, и толпа ринулась в отделяющую ее от салона темноту. Но часть пассажиров оставалась еще на платформе, пытаясь разобраться, куда это их занесло, прежде чем присоединиться к товарищам. Кто-то согнулся и, прикрыв ладонями лицо, заглянул в окно станции. А тот первый уже добрался до салона и принялся колотить в дверь. «Эй, вы там! Открывайте!» Ответом на его стук была тишина. Вдруг кто-то, непривычно громко звучащим в тишине голосом, произнес: «Эй, смотрите, что-то горит!» Как по команде, вспыхнул ближний сток сена. Пламя огромным столбом взметнулось вверх, сначала охватив сухую траву у основания, а затем быстро завладело ею со всех сторон. Парни пораскрывали рты, изумленные неожиданным развитием событий. В этот самый момент у них за спиной послышался зловещий звук передернутого затвора и предупреждения. Я произнес его достаточно громко, чтобы все хорошо расслышали мои слова. «Ребята, если не хотите умереть, не сходя с места, бросайте оружие и поднимайте руки вверх. Повернись к нам лицом после разглядывания ярко пылающего стога». Они были мгновенно ослеплены и не смогли отыскать цель. Мы взяли их тепленькими, и они все осознали. И будь на их месте люди менее искушенные, кое-кто заплатил бы своей жизнью за неосторожность. Но как настоящие военные люди, они умели признавать поражение в безвыходной ситуации. Нас было только 3, но 2 держали в руках обрезы и кольты, а с такого расстояния кара за неповиновение стала бы ужасной. Мейсон и Дартаге находились у поезда, где и взяли последних задержавшихся на платформе наемников. Так мы без единого выстрела обезоружили тех парней, которые, как я опасался, могли нас уничтожить. Подобные операции производили апачи, чему я несколько раз оказывался свидетелем. Собрав их оружие, мы погрузили его в фургон с продовольствием и боеприпасами, привязав к нему и лошадей. Ну а запас сёдел, который они привезли, мы бросили в прерии, а остальное оставили в салоне. Загнав наемников в толстенную конюшню, мы оставили их под присмотром Дартаге, Галарда и Мейсона. Охрана должна была кормить неудачливых вояк из их собственных припасов, а по истечении 4 дней потихоньку уехать. Фланаган и хозяин салона могли освободить их из конюшни, когда им вздумается. Линч правил фургоном, когда мы отправились назад в лагерь. Нам пришлось всю ночь провести в дороге. И поскольку мы выехали поздно, луна успела опуститься, прежде чем мы достигли города. Я замедлил темп, чтобы фургон смог поравняться со мной. «Роди», — сказал я, — «сделай широкий круг и отправляйся в лагерь. Если услышишь выстрелы или почувствуешь неладное, притаись где-нибудь до рассвета. Мы сами тебя найдем». «Поезжайте вперед», — ответил Роди. «Я за себя постоять сумею». Но он выглядел взволнованным. Вместе с Мегари мы галопом поскакали через низину. Меня больше всего беспокоила полная тишина и отсутствие света костров. Но подъехав ближе, мы увидели, что город был просто залит светом, как случается только вечерами, когда прибывает очередное стадо. «Кон!» Мегари схватил меня за руку. «Смотри!» Перед нами лежал мертвый бизон. Под ним другой. Всего 5 или 6. Вдруг Мегари выругался и развернул лошадь. Картина открылась ужасная. Клубки колючей проволоки, трупы животных, поломанные столбы и вспаханная земля. Должно быть, стадо на всем ходу налетело на изгородь, и наши ребята открыли по нему огонь, чтобы повернуть или остановить разъяренных животных. Я похолодел от ужаса. Мурашки забегали у меня по спине. Первый раз в жизни я почувствовал настоящий ужас. Такое отчаянное, непреодолимое чувство страха перед тем, что тот, кого вы любили, уничтожен, навеки вычеркнут из жизни. Я знал, что у человека, застрелившего Тома Ланди, за то, что тот пошел на свидание с девушкой, не дрогнет рука убить его сестру. Мы осторожно повели лошадей к холму, отчаянно надеясь услышать крик часового. Но его не последовало. Ошарашенные увиденным, мы поднялись на холм. Здесь тоже валялись туши бизонов. Настоящие курганы из тел мертвых животных. А под ними покоился остов того, что некогда было медицинским фургоном Кейт. «Кон», полным отчаяния голоса, позвал Мегари. «Здесь тело». Мы подошли и низко склонились над трупом. «Холодный», прошептал он. «Умер уже давно». Мегари встал. «Это Вилл Джойс, один из людей Полока». Спешившись, я пошел рядом с Мегари. И чуть дальше мы нашли Вана Кимберли. Ван был одним из наших ребят, который остался с Тодом Мулоем прикрывать отступление Тома из города в день его разговора с Линдой Макдональд. Мы нашли мертвую лошадь, остатки нашего костра и несколько скатанных обгорелых постелей. Горожане погнали взбесившееся стадо по нашим заграждениям, через сам лагерь. Они ехали следом и добивали тех, кому удалось уцелеть. На дальнем склоне холма мы нашли другого парня из компании Полока, которого удалось узнать только по метке на кобуре. Стадо затоптало его насмерть. «Ее здесь нет, Кон», — сказал Мегари тихо. «Она спаслась?» «Возможно. Нет смысла искать кого-то с другой стороны города. Если бы там кто-то оставался, они продолжали бы сражаться». Макдональд мог уже скрыться в темноте. «Мы услышали бы выстрелы, Кон. Сражение закончилось несколько часов назад». Он был, конечно, прав. Если кому-нибудь из наших удалось остаться в живых, то они наверняка ушли. «Но куда?» «Конечно же, в новый город, Хикамор. Там был Прист, Нейлор и остальные ребята из команды Полока». «Кон, они там грузят фургоны?» Мегари попытался рассмотреть, что происходит в городе. «Я вижу, там двигаются фонари». «Уезжают?» Мегари не торопился, проверяя догадку. «Нет, Кон, я думаю, они собираются войной на новый город. Слишком много ружей. Каждый раз, когда кто-нибудь проходит мимо фонаря, вижу отблеск на металле. Если им удастся уничтожить Хикамор, они поправят свой бизнес. А сейчас нам был дорог каждый воин, а 3 наших лучших бойца остались охранять пленных наемников». Наконец я принял решение. «Мегари, возвращайся. Расскажешь обо всем Роди. Скажи, чтобы он подальше объехал город и направлялся в Хикамор. Он поедет один, так что пусть будет чертовски осторожен. И не забывайте про индейцев». «Хорошо». Он остановился. «Может, мне остаться с ним? Мы могли бы использовать оружие и патроны в Хикаморе». «Нет, здесь еще больше понадобятся люди. Возьми двух лошадей и скачи быстрее ветра». Мигари схватил свой винчестер. «Кон, один выстрел, и погасший фонарь заставит их сильно поволноваться». «Нет». «Признаюсь, я сомневался, прежде чем сказать это. Мы не воюем с детьми и женщинами. И кроме того, Кейт так бы никогда не поступила». Мигари знал, какие чувства я испытывал Кейт, но тем не менее спросил. «Кон, как ты думаешь, она жива?» На мгновение меня опять охватил ужас, который сменился страшной волной гнева, подобного которому я еще никогда не испытывал. «Если они убили Кейт», — ответил я, — «лично выслежу каждого из них и пристрелю на месте». Мигари пришел в себя. «Тогда я поехал, Кон», — сказал он и скрылся в темноте, оставив меня одного среди растерзанных туш, несчастных животных и бойцов, отдавших свои жизни. «Мы еще вернемся, чтобы похоронить их». Времени предаваться эмоциям не было, поскольку Хикамор не ждал никакой опасности. Первым делом я спешился и сменил коня. Оружия около мертвых не нашлось, а их карманы кто-то вывернул. Но на них все же оставались ремни с патронами, которые могли нам пригодиться. И я их снял, перебросив через круп моего коня. Сев верхом и взяв вторую лошадь под узцы, я направился в глубину ночи. Днем по следам я прочел бы то, что произошло на холме. Но сейчас мне ничего не оставалось, как гнать лошадь на запад, в надежде на то, что уцелевшие после нападения держали путь в том же направлении. Ну и к тому же, только оторвавшись от города на безопасное расстояние, я мог бы устроиться на ночлег. Проехав 4 мили на юго-запад, я наткнулся на болото, спешился и привязал лошадь на заросшей травой луговине, а потом спрятался в зарослях высокого камыша, уткнулся в одеяло и накрыл лицо сеткой от комаров и попытался заснуть. С первыми робкими лучами солнца я вновь был на коне. Вокруг меня бушевало зеленое море травы, по просторам которого бродили только бизоны да антилопы. И только след от саней странствующего индейца напоминал о существовании здесь человека. Я упорно продолжал свой путь к далекой линии горизонта, с тревогой посматривая на остающийся после меня след. То там, то здесь мне попадались следы бизонов. Как обычно, парами или тройками животные шли на юг. В полдень я сменил лошадь, сделал пару глотков воды, откусил немного вяленого мяса и, не останавливаясь на отдых, жевал его. С юга дул легкий ветерок. Небо было кристально чистым, и только барабанная дробь копыт моего коня нарушала тишину. Оставив лошадь в ложбинке, я взобрался на холм, чтобы осмотреться. Насколько мог видеть глаз, простиралась огромная пустыня, и только трава длинными волнами изгибалась под напором негромко посвистывающего ветра. Если все пойдет как надо, я буду в Хикаморе уже завтра. Макдональду и его шайке с фургонами потребуется гораздо больше времени. Однако я понимал, скорее всего, они не станут дожидаться фургонов с припасами, которые понадобятся только в том случае, если город не удастся взять приступом. Несомненно, вперед пойдет большой отряд, и сходу начнет штурм. Незадолго до заката я спустился в ложбинку, поросшую ивняком, где ручей образовывал небольшую заводь. Напоив лошадей, я привязал их, наполнил фляжку и вновь забрался в седло. Несмотря на усталость, решил ехать дальше. Но уже поставил ногу в стремя, как услышал в кустах шорох. И мгновенно оказался на земле с винчестером в руках. Однако все стихло. Только лошадь насторожилась и взволнованно раздувала ноздри. Вглядевшись в заросли, я заметил оседланную лошадь, щиплющую траву в 50 футах от меня. Я вернулся к своим лошадям и повел их, полностью готовый ко встрече со всадником. Но когда мы появились из-за кустов, лошадь быстро подняла голову и рысью побежала к нам. Передо мной стояла гнедая лошадь с клеймом «Тамблинг Б» из нашего резерва. А седло принадлежало Кейт Ланди, и на нем запеклась кровь. У меня пересохло во рту. Подобрав поводья, я вскочил на свою лошадь и помчался вперед, таща за собой найденную гнедую. Следы вели обратно в прерию. До вечера оставалось совсем мало. Солнце быстро опускалось к горизонту, и вот-вот должны были наступить сумерки. В темноте я бы уже не смог двигаться. Пришлось бы ждать до рассвета, чтобы разобрать следы на траве. Но лошадь сначала плелась рысью, затем перешла на шаг, а потом остановилась и стала щипать траву. И только насытившись, двинулась дальше. Дикому мустангу, пойманному и объезженному нами, было не привыкать к степной вольной жизни. Смеркалось. Я поднялся на стременах, скользя взглядом по земле, но ничего не увидел. Никто не шел по траве, не стоял и не лежал на ней. Вдалеке на горизонте собирались облака. Грозовые облака. От духоты становилось тяжело дышать. Я ехал вдоль едва различимого следа, пока не увидел тропу. Как длинная серебряная лента, она лежала на траве. Пришпорив лошадь, я перешел на галоп. Облака собирались быстро. Одно из них окрасилось отблеском далекой молнии. Если дождь пойдет до того, как я успею найти ее, он смоет все следы. На бескрайних просторах прерии отыскать Кейт Ланди не останется никакой надежды. Неожиданно с юго-востока появился еще один след. След трех неподкованных пони. Это означало одно – индейцы. Подобрав узду, я осторожно осмотрелся. Я представлял собой желанную добычу для любого индейца. А в этой стране, скорее всего, могли встретиться Кайова, самые опасные из всех племен южных равнин. Индейцы тоже останавливались, изучали одинокий след, на который они случайно наткнулись. Они поехали по нему, один вперед, другие в противоположную сторону, и вскоре сообразили, что идут по следу одинокой лошади, без всадника. Крепко выругавшись, я пришпорил своего коня и отчаянно погнал его в ночь через ложбину по склону холма. Индейцы нашли этот след около часа назад. Вдали послышались раскаты грома, сверкнула молния, сильный порыв ветра прошелся по траве. Когда я добрался до вершины холма, передо мною предстала неожиданная картина. Кейт Ланди стояла одна посреди большого, ничем не защищенного участка напротив троих индейцев. Она прямо смотрела им в лицо, а они уставились на нее. Заслышав топот копыт, все повернулись и увидели меня. У одного из индейцев на коне болталась туша антилопы. Медленно шагая с ружьем в правой руке, я спустился к ним. Индейцы посмотрели на меня, потом на мою лошадь. Каждый из них тут же понял, что это та самая лошадь, следы которой они недавно видели. «Хо!» – сказал я. «Хо!» – ответили они. Потом один из них указал ружьем на Кейт. «Твой скво?» «Да», – ответил я. Они с уважением посмотрели на меня. «Смелый воин!» – промычал один из них. Его глаза, казались, почти подмигивали. «Много храбрый!» Затем, повернув своих лошадей, с гиканьем и улюлюканьем они скрылись на равнине. «Что ты с ними сделала, Кейт?» – спросил я. Ее лицо было очень бледным. На левом рукаве и юбке виднелись пятна крови, поскольку рана кровоточила. Сказала им, что не одна, что сбежала от своего мужа, и он гонится за мной. Один из них направился к ней. Она достала тогда нож, ее единственное оружие, и пригрозила, что вырежет его сердце из груди, если он до нее дотронется. Очевидно, ее встретили охотники, не желавшие ввязываться в ссору, и их изумила ее дерзость. Покажи она хотя бы малейший страх, все могло закончиться иначе. Спрыгнув с лошади, я успел подхватить ее в тот момент, когда она готова была уже упасть. Ноги ее онемели. «Кон, боюсь, я сейчас потеряю сознание». «Ты?» Я испугался. «Да кто поверит, что ты на такое способна?» При этих словах она слабо улыбнулась, но сознание не потеряла. Облака все сгущались. «Кейт, нам надо найти укрытие. Надвигается черт знает какая гроза». Усадив ее на лошадь, я попробовал привязать ее, но она оттолкнула мои руки. «Я еще могу ехать сама», – запротестовала она. Единственное известное мне укрытие находилось в той ложбинке, из которой я только что приехал. Там мне попалось на глаза некое подобие пещеры под старым ветвистым деревом, наполовину вывернутым из земли во время недавней бури. Ивы плотной стеной росли вокруг. Места хватило бы и для нас двоих, и для лошадей. Назад по тропе мы мчались галопом. Гроза приближалась. Ветер дул с такой силой, что прерывалось дыхание. Теперь уже почти совсем стемнело, но я ориентировался по направлению ветра и при каждой вспышке молнии всматривался в надежде увидеть отблеск на стволах деревьев. На нас наползала стена дождя. Черные тучи заволокли небо, но вдоль горизонта бежала едва заметная полоска ливня. Без сомнения, когда она нас настигнет, мы вымокнем до нитки. Вокруг в белом свете молний я различал гнущиеся под порывами ветра вершины деревьев. «Кажется, успели!» – крикнул я. Но мы не успели. Стремительно надвигающаяся стена воды настигла нас всего в 20 ярдах от спасительного убежища. И через минуту мы уже промокли до нитки. В ложбинке порывы ветра заметно ослабели. Спрыгнув на землю, я повел лошадей к пещере, темнеющей под деревом. Там грозы не чувствовалось, и животные, казалось, радовались избавлению не меньше нас. Длинным охотничьим ножом я нарезал ивовых веток и пристроил их над нашими головами, чтобы укрепить крышу тесного укрытия. Тела лошадей немного заслоняли вход в пещеру, а укрепленная крыша из веток, согнутый ствол дерева и окружающие нас кусты давали дополнительную защиту. Из-под седла я достал мой непромокаемый плащ и два одеяла, которые всегда возил с собой. Используя плащ для защиты от ветра, мы завернулись в одеяло, прижались друг к другу и изнеможденные сразу заснули. На рассвете, когда гроза пронеслась, я развел небольшой костерок и приготовил кофе с толстыми ломтями вяленого мяса. Пока пища разогревалась, я осмотрел руку Кейт. Пуля прошла на вылет через мягкие ткани, что вызвало большую потерю крови. Неопасная, в общем-то, рана воспалилась и требовала обработки. Индейцы показывали мне лекарственные травы, учили ими пользоваться. Но их рецепты составлялись из растений, пустынь и гор. А в прерии я не мог их найти. Кейт нуждалась в помощи врача. Его мы могли найти в Хикаморе и не стали терять времени. Собравшись в путь, она остановилась и посмотрела на меня. «Кон, второй раз ты называешь меня своей женщиной. Третий», – поправил я и направился на запад. Через некоторое время она последовала за мной. Глава 10. Тем утром, когда горожане напали на наш лагерь, с Кейт приключилась незамысловатая история. Еще в темноте парни рассеялись вдоль изгороди, чтобы проверить ее сохранность. Обнаружив несколько проломов, они починили их и появились снова у костра с первыми проблесками зари. моя лошадь была уже готова», – начала Кейт свой рассказ. «Ты же знаешь, я всегда держу таких лошадей для себя и ребят. Так, на всякий случай». Неожиданно с запада раздался громоподобный нарастающий звук. Мы посмотрели туда и увидели над долиной облако пыли, которое быстро двигалось в нашу сторону. И тут Харви спас мне жизнь. Он попросту схватил меня, закинул на лошадь и заорал: «Вперед, скачи!» И огрел ее нагайкой. Та сорвалась с места и понесла. Оглянувшись, я успела заметить взбесившееся стадо. Бизоны неслись во весь опор, приближаясь к лагерю. А что стало с остальными? Им удалось спастись? Не знаю. Моя лошадь так мчалась, я проскакала несколько миль, прежде чем опять взяла ее под контроль. Но к тому времени было уже слишком поздно что-нибудь предпринимать. И меня ранили. А кто в тебя стрелял? Я заметила человека с ружьем, когда обернулась. Он стоял совершенно открыто на холме за долиной, откуда появилось стадо. Поднявшаяся пыль не достигла его позиции, и я видела его так же хорошо, как тебя сейчас. Он поднял ружье, прицелился и выстрелил. Между нами было добрых 300 ярдов, но если он достаточно хорошо разглядел мишень, чтобы прицелиться с такого расстояния, то наверняка знал, что стреляет в женщину. На таком расстоянии ты не могла узнать его. Нет, я его узнаю. Кейт посмотрела на меня. Он хотел меня убить, найти на земле, перемолотой копытами животных. Потому что после такого никто бы не заподозрил, что он стрелял в меня. Но как же ты его узнаешь? Лишь на мгновение Кейт засомневалась. На нем был черный с белым кожаный жилет из шкур галштинских коров. Галштинцы – молочная порода. И я сомневался, что к западу от Миссури можно встретить и дюжину таких животных. Определенно, они не попадались мне в Техасе. Хотя я и не хочу утверждать, что их там нет совсем. Но шанс увидеть второй такой жилет в этой области выходит за пределы разумного. Безбрежное, ярко-голубое небо накрывало серовато-зеленую равнину. И куда ни бросишь взгляд, кругом волновалось бескрайнее, неспокойное море высокой травы, покрывавшееся рябью при каждом прикосновении ветра. «Ты не заметила чего-нибудь еще, что помогло бы опознать убийцу?» – спросил я, когда мы пересекли степь. Он показался мне худощавым, но, возможно, я ошибаюсь. Слишком велико было расстояние. Эту женщину, ехавшую рядом со мной, я любил. Я любил ее... Как долго? С самого первого момента нашей встречи. Однако за все проведенное вместе время я не нашел способа сказать ей об этом. Ни разу об этом не заговорил. Я боялся, что не найду нужных слов выразить овладевшие мной чувства. А еще больше страдал от неуверенности в том, захочет ли она вообще меня слушать. Я редко общался с женщинами и всегда испытывал при этом приступ косноязычия. Теперь же, когда мы ехали с ней бок о бок, все мои мысли устремились только к ней. Мне доставляло удовольствие видеть профиль ее прекрасного лица против света. И я частенько позволял себе эту маленькую радость, когда мы вместе работали или отдыхали. Сильная, смелая, красивая Кейт, казалось, была создана для того, чтобы стать матерью сыновей такой земли, как Биг Бенд. Ей так же, как и мне, подходила по духу наша дикая страна. Попав сюда, она поняла, что наконец обрела свой настоящий дом и любила этот край любовью дочери, все самые далекие его уголки. От перевала Голова Лошади в Пекосе до Эль-Паса дель Норте, от Форта Дэвиса до Аянага в Лаятосе. Здесь каждое название совершенно по-особому ласкало наш слух. Гладкая скала, пик, ухо мула, черная гора, желтый холм и голубая страна. Загон левой руки, западня Банта, горы Чинати. Прекрасные уединенные места: Солитарио, гора Дикой Лошади, ущелье Марискал. Она знала все это так же хорошо, как и я. Мы ехали вместе, пристально осматривая застывшие холмы в поисках источников или образовавшихся после вчерашнего дождя водоемов. Она трудно переживала свое горе, и у меня в груди нарастало смятение перед тем, что старая жизнь, возможно, безвозвратно ушла в прошлое. С тех пор, как индейцы разрушили родительский очаг, я уже нигде и никогда не чувствовал себя дома. И несмотря на чуткое отношение ко мне семьи Джима Сазертона, я там тоже был чужим. От одиночества не избавило меня и возвращение в Америку. Осенью 1858 года, покинув Англию, я в Сан-Джозефе купил билет на поезд до Соленого озера. 21 день пути. Состав останавливался через несколько часов, чтобы дать мулам напиться и попастись. Конечно, быстрее было бы добраться на перекладных, но мне нравилась такая неспешная езда и постепенное вживление в этот особый, уже немного забытый мир. На Соленом озере я вышел на платформу и тотчас же погрузился в атмосферу золотой лихорадки, захлестнувший город. Почти все свои деньги я потратил на покупку лошади и вьючного мула и отправился через перевал на прииск Черри-Крик. Первой же ночью ко мне подошел рослый старатель и, пристально разглядывая мое лицо, спросил: «Эй, послушай, а ты не тот парнишка, который пристрелил Моргана Ричи?» Все головы сразу повернулись к нам, поскольку в то время много говорили о нехороших людях, то есть о тех, с кем лучше не связываться. Золотодобытчики обожали до хрипоты спорить, кто из их кумиров самый меткий и быстрый стрелок. Их личные качества обсуждались как достоинство беговых лошадей на торгах. А в этих краях Морган Рич был известной фигурой. «Давняя история», – ответил я и повернулся, чтобы уйти. «Да ладно, не скромничай», – запротестовал он и схватил меня за руку. «Пойдем выпьем, я угощаю». «Я не пью», и это было почти правдой. «Считаешь меня недостойным выпить с тобой?» Пошел в атаку парень. «Если ты думаешь, что я тебя испугался...» «Уверен, что нет», – успокоил я его и ушел. На рассвете мой конь уже скакал далеко от лагеря, унося меня прочь. На том бы все и кончилось, но две ночи спустя судьба столкнула меня с тощим мрачным типом, со скользкими глазками, который узнал меня и громко заорал: «А, вот ты где, так называемый мужчина, который сбежал от Маклаунда в Черри-Крик!» «Ты лжешь?» – тихо, но внятно произнес я. «Если Маклаунд заявляет о чем-то подобном, он тоже врет?» «Я не позволю тебе так со мной разговаривать!» Вот как все обернулось. И выхода у меня не было. Потому что спусти ему сейчас эту ссору на тормозах, я навсегда закрепил бы за собой славу труса. Трепать языком просто. «Ты, кажется, забыл, что у тебя есть револьвер». Я передал инициативу ему. Мой шаг пришелся ему не по душе. Думая, что я блефую, он неожиданно для себя оказался в положении, в которое никак не хотел попасть. Получил однозначный вызов. А теперь смерть заглядывала ему в лицо, как битая карта на столе. Всего лишь обыкновенный болтун. Парень не желал драться, но своим дурацким поступком сделал выбор за нас двоих. Судьба загнала нас к барьеру, у которого никто не стремился оказаться. Теперь он должен был драться или, как трус, покрыть свое имя позором. Рьяно, отчаянно схватился мой противник за револьвер. И я убил его. Не хотел. Но таковы были правила в той стране и в том мире, где мы жили. День еще не закончился, а мне пришлось уходить. И на сей раз я ехал в Санта-Фе. Ну а позже, уже в Остине, я вступил в рейнджеры. И целых 2 года патрулировал границы, защищая интересы закона. А война началась внезапно, неожиданно для меня. Избегая стычек, я часто уезжал в служебные объезды по территории. И неделями находился вдалеке от источников новостей. Но когда до меня дошло известие, я ушел в отставку и отправился на север, чтобы вступить в кавалерию федералов. Вот так я попал к капитану, сейчас уже полковнику-лейтенанту Эдвардсу, высокому стройному холостяку, такому же одинокому, как и я, и также искренне влюбленному в ту непокоренную страну, из которой я приехал. Мы часто подолгу разговаривали об Англии, Европе, где он вырос, о Техасе, индейцах. Мой опыт рейнджера, познания в искусстве разведки заслужили его высокую оценку, и он убедил в этом остальных. Я прошел комиссию и стал кавалеристом Фила Шеридана. При первой встрече Шеридан отнесся ко мне довольно холодно. «Ты из Техаса?» – с пренебрежением спросил он. «Да, сэр», – ответил я. «И когда война закончится, я опять туда вернусь. Такого деления не признаю. Я пришел защищать Федерацию, сэр». «Я тоже», – был ответ. «Войну мне довелось закончить в чине капитана. С надеждой на будущее не больше, чем у отстрелянного патрона. Оказавшись в Мексике, я встретил своего старого врага, бежавшего от техасского правосудия. Он добился успеха и состоял в браке с девушкой из видной мексиканской семьи. К сожалению, он умел быстрее говорить, чем доставать свой револьвер. Хотя и яростно пытался преуспеть в последнем. Лучше бы он меньше болтал или выбрал бы слова поучтивее. Высокий симпатичный мексиканец мельком посмотрел на тело, а затем на меня. «Он мне никогда не нравился», – заметил он. «Но, если у тебя нет быстрой лошади, я тебе одолжу». Его весьма тактичное предложение оказалось как нельзя кстати. «Я куплю что-нибудь выпить», – сказал я. «Конечно», – улыбнулся мой новый друг. «Только в другой раз и к северу, от границы». Иными словами, следовало поторопиться с отъездом. Я сел на лошадь, и когда полярная звезда уже сияла в небе, направился в Техас. Ну а несколько дней спустя, при переправе через Рио-Гранде, я прямо на лошади въехал в жизнь Кейтландии. И теперь она, крикнув «Кон, смотри!», вернула меня из воспоминаний. Судя по огромному облаку пыли, кто-то кратчайшим путем несся нам наперерез. Это либо стадо бизонов, либо большой отряд всадников. Я быстро развернул лошадь и галопом погнал ее вниз по ущелью в противоположном направлении. Кейт не отставала. Страшный грохот нарастал с молниеносной быстротой. Мы сделали небольшой маневр в сторону от этой лавины и перешли на шаг. Всадники проскакали мимо по дну ущелья в каких-нибудь 50 ярдах от нас, но нас не заметили. Только Макдональд со своей компанией мог так спешить в Хикамор. Когда мы выбрались из ущелья, я поехал по следам отряда, а Кейт становилась все хуже. Она держалась на лошади только благодаря своему характеру. И надо было что-то решать. «Куда мы направляемся, Кон?» «На Хикамор, в другую сторону». Я не мог ее обманывать. «Ты не доедешь до Хикамора. Потеряешь сознание, упадешь с лошади. Мы возвращаемся в город». «В город?» «Да, тебе нужна помощь. Там есть доктор и кровать. Я позабочусь, чтобы она тебе досталась». Некоторое время она молчала, а затем сказала. «Кон, они убьют тебя там. За тобой, а возможно и за мной, идет охота». «Бог не выдаст, свинья не съест», – возразил я. «Их лучшие бойцы ушли с отрядом на запад, к Хикамору, а твоя рука в плохом состоянии. Тебе нужен хороший уход, и ты его получишь». «Рана неглубокая?» «От замасленной пули, которая неизвестно где до этого побывала. Рану нужно промыть и обработать». Подъезжая к городу, мы предприняли все меры предосторожности, и нас никто не заметил, пока наши лошади не вышли на центральную улицу. Нам преградил дорогу Джон Блейк. «Здравствуй, Джон. Я остановил коня. Ты не поехал вместе с остальными?» «Я начальник полицейского участка города, а не наемник». «Приятно слышать. А где доктор?» Он посмотрел на Кейт, и я заметил, как посуровело его лицо. Он резко повернулся. «Сюда. Док у себя в кабинете». Доктор поднял голову, когда мы вошли. Его глаза сразу остановились на Кейт. Он бросился к ней и подхватил как раз в тот момент, когда она начала терять сознание. Мы усадили ее в кресло, и полицейский отвернулся к окну. Его профиль казался высеченным из камня. Наконец он взял себя в руки и задал вопрос. «Что произошло?» «Несчастный случай, мэм». «Нет, Джон Блейк», – четко произнесла Кейт. «Выстрел был сделан с твердым намерением меня убить. И совершил это человек, который прекрасно знал, кто я такая». «Вы узнали его?» «Он носит кожаный жилет. Черный с белым кожаный жилет». Блейк, не скрывая своего удивления, повернулся ко мне. «Что за человек? Ты его видел?» «Нет, его видела только Кейт, и то издалека. Меня там не было. Она говорит, что он был худощавый. Но если ему удалось сделать прицельный выстрел, то, наверное, он не сомневался, в кого стреляет. К тому же ни один из наших погонщиков дамское седло не использует». Доктор МакУайт промывал темную, опухшую руку Кейт. Рана кровоточила. «Джон», – предупредил я, – «этого человека в жилете мне надо будет найти». Он молчал, и растерянное выражение его лица меня озадачило. «Тебе известно, кто носит такой жилет?» «Нет». «Значит, я сам выясню». «Не стоит», – настаивал и даже почти просил он. «Оставь это, Кон. У нее рана не опасна. С ней все будет хорошо». На веранде застучали сапоги. И дверь резко распахнулась. Линда Макдональд появилась в дверях. За ее спиной стояла дюжина вооруженных горожан. «Вот они!» – воскликнула она. «Я вам говорила, парочка здесь!» «Эй ты, бросай оружие!» – обратился ко мне один из них, лицо которого показалось мне знакомым. «Да, в тот день, около банка, он стоял рядом с Талькотом. Джон Блейк встал между нами». «Что с тобой, Барроуз? Дюри привел миссис Ланди. Она ранена». «Ну и что? Он один из них, мы его повесим. И ее тоже», — добавил он вызывающе. «Только дождитесь, пока меня уволят из полиции», — спокойно парировал Блейк. И тогда Линда Макдональд рассмеялась. «Мой отец всегда говорил, что вы перебежите на их сторону. Вы никогда ему не нравились». Ее лицо вспыхнуло, и глаза заблестели. «И он поручил мне...» Линда, без сомнения, восхищалась собой. В известном смысле ее устами отец отчитывал сейчас великого Джона Блейка, и девушка упивалась могуществом и славой. «Объявить, что вы уволены». «Что?» – воскликнул Джон Блейк. «Это правда, Джон», – подтвердил Барроуз. «Макдональд сказал, что оставляет право принимать решение Линде. Если вы попытаетесь помешать нам, то будете уволены». Барроуз тоже получал удовольствие, делая свое заявление. Этот ничтожный человек наслаждался возможностью свергнуть гиганта, который так долго воплощал в себе силу его города. «Ты больше здесь не закон, Блейк. Ты уволен». Тут Кейт приподнялась на локте. «Вам кажется, нужна работа, Джон. Могу предложить место». Он сомневался. «Нет», – наконец ответил он. «Я ничего не смыслю в коровах». «Тогда возьмите телеграмму». Кейт протянула ему листок. «Как только началась заварушка, я послала запрос. Если кто-то и мог удержать этот зыбкий мир, то только вы. Проблема в том, что я задержала ее, не отдала сразу. Мое оправдание – я вас не видела, правда, и не искала. За что вы можете меня осудить?» Он взял телеграмму и быстро прочитал. «Вы понимаете, что здесь сказано? Это же развязывает мне руки. Никаких ограничений». «Так и должно быть, господин судебный исполнитель. Я поэтому использовала все свои связи, чтобы получить это назначение. А мне не нужны никакие поблажки с вашей стороны. Так же, как я не хотела бы их по отношению к любому другому». Барроуз переводил взгляд с одного на другого, силясь постичь происходящее. «Но Джон не судебный исполнитель», – возмутился он. «Его же уволили». Глаза Линды Макдональд зло блеснули. «Может, еще скажете, что он главный судебный исполнитель Соединенных Штатов, а, миссис Ланди?» «Да, это так», – спокойно ответила Кейт. Джон Блейк повернулся к Линде. «Миссис Макдональд, а где ваш кожаный жилет?» Глава 11. Она посмотрела на него ничего не выражающим взглядом. «Я не понимаю вас, мистер Блейк». «Ваш личный кожаный жилет. Черный с белым. Кожаный жилет, где он?» Она пожала плечами. «Я думаю, дома. Где же ему еще быть?» «Пойдемте к вам домой. Попрошу доктора сопровождать нас, если он больше здесь не нужен. Мне надо посмотреть на жилет». Сначала я подумал, что девчонка сама стреляла в Кейт. Но, наблюдая, как лихорадочно она искала причину такого интереса к одежде, догадался, что моя версия не подходит. Джон Блейк явно подозревал кого-то другого. Ринувшись к выходу, судебный исполнитель вдруг остановился. «Да, прежде чем я уйду, миссис Ланди. Это касается и тебя, Кон. Войне конец. Вы меня слышите?» «Сообщите эту новость Рону Макдональду», – предложил я. «Он уже убил нескольких моих людей, защищавших арендованную нами землю». «Для меня это не имеет значения», – отрезал он. «Никакой стрельбы. Все остальное устроится в лучшее время». «Да? А остановит это тех, кто отправился громить Хикамор?» Он ничего не ответил, а повернулся ко мне спиной и двинулся вслед за Линдой. Возле двери она обернулась, и наши глаза встретились. Ее переполняла ярость. «Вы еще увидите», – воскликнула она. «Мой отец лучше любого из вас и сильнее. Сейчас он уже похоронил ваш дурацкий городишко. А когда вернется, вы узнаете, кто есть кто». Кейт только улыбнулась в ответ. Первый раз, кажется, Линда сбросила маску холодного высокомерия, которая прежде не сходила с ее лица. «Хотелось бы мне знать, что вы станете делать», – заметила Кейт, – «если ваш отец умрет». В ее словах не сквозила жестокость. Кейт размышляла и выглядела совсем как прежде. Однако слова ее произвели неожиданный эффект на Линду. Видимо, подобная мысль впервые посетила ее. Наклонив голову, она удалилась. Мы с Кейт остались наедине в кабинете доктора. «Тебе нужно отдохнуть», – настаивал я, собираясь встать. «Нет, не уходи», – попросила она. «Понимаешь, Кон, наверное, не надо было начинать все это. Мы потеряли несколько прекрасных ребят». «Не ты, так другие сделали бы то же самое», – честно ответил я. «Они все очень любили Тома». Несколько минут она молчала и нарушала тишину только мерное тиканье часов на столе. «Кон, я хочу домой», – произнесла она тихо. «Хорошо. Увези меня домой. К нам домой». И это после стольких лет, проведенных рядом. Вот так все оказалось просто. Моя душа воспарила от радости. Я вскочил, сделал несколько быстрых шагов по кабинету и повернулся к ней. «Я тоже очень хочу домой», – горячо сказал я. «И всегда этого хотел. Все должно было случиться само собой, Кон. Неожиданно. И так правильно». «Конечно». Согласился я, прислушиваясь к стуку копыт на улице. Уже несколько минут, как мой слух, засек этот звук, но теперь до меня дошел его смысл. Лошади все приближались и приближались. Это всадники. Они все подъезжали и подъезжали, внезапно тормозя, как перед невидимой стеной, поднявшейся у них на пути. Заглянув в окно, я увидел одиноко стоявшего посреди улицы Джона Блейка, в его обычном черном костюме. Он стоял как скала и смотрел на запад, откуда прибывали бойцы. И тут раздался голос Макдональда. «Прочь с дороги, Джон Блейк! Мы знаем, что они здесь, и мы пришли за ними. По ним плачет виселица, и в конце концов победа будет за нами». Я не мог разглядеть всех, кто теснился за спиной Макдональда, но среди 30 с лишним всадников мелькали и лошади без седоков. Некоторые седоки безжизненно свешивались с седел, а другие были в таком состоянии, что едва ли могли помышлять об еще одной перестрелке. Их неплохо отделали, они представляли собой весьма плачевное зрелище. Теперь же дорогу им преградил всего один человек. «Ты с ними заодно!» – выкрикнул Макдональд. Когда придет время писать докладную, мы не станем ничего скрывать, если ты не уберешься с дороги». Одним прыжком я выскочил на веранду и предстал перед ними. «Не надо орать, я к вашим услугам». «Это мои проблемы, Кон», – спокойно остановил меня Джон. «Мне нужно два человека из этой компании», – четко произнес я. Но никто не слушал меня и даже не смотрел в мою сторону. Они глядели на восток, поверх головы Джона Блейка. И тут я опять услышал топот копыт. Множество копыт. Краснокожий Майк с дюжиной вооруженных парней из Техаса окружал отряд Макдональда. Кто-то метнулся между домами на противоположной стороне улицы. И я увидел Мигари с обрезом в руках. На крыше соседнего дома стоял Мейсон, держа наготове винтовку. Затем показались остальные и замкнули кольцо. «Джон!» – фамильярно обратился к полицейскому краснокожий Майк. «Не мог бы ты отойти немного в сторону? Нам нужно кое-что убрать с этой улицы». «Эй, ребятки!» – крикнул кто-то позади Галларда. «Держите под прицелом центр улицы, а мы с Френчи позаботимся о тех, кто попытается улизнуть». С веранды мне хорошо было видно, как эти обрезы привели в смятение Макдональда и его сторонников. Мне казались мышеловки. Оставалось только захлопнуть крышку. А среди окруженных находился и Дару. Но в отличие от других, как я и ожидал, он занял удобную для себя позицию. Этот Дару принадлежал к тем, кого следовало обильно приправить свинцом, прежде чем подавать на стол. По большому счету, я ему симпатизировал. Но именно его я собирался застрелить первым, поскольку знал, как опасен этот человек. Хотя кроме него в шайке имелись еще достойные противники. «Ты назвал Дюри, Эрон?» – переспросил Дару. «Беру его на себя». «Никакой стрельбы!» Голос Джона Блейка прозвучал негромко, но четко, как набат. И каждый из нас четко слышал эти слова. «Эрон Макдональд, вы арестованы!» Банкир рассмеялся. «Арестован? Но по чьему предписанию?» На напряженном лице его появилась язвительная ухмылка. «Покушение на убийство», – отчеканил Джон Блейк, не меняя тона. «Вы пытались убить Кейт Ланди». «Конечно же, только Эрон Макдональд мог надевать черный с белым кожаный жилет. В тот момент мне некогда было наблюдать за тем, как поведет себя в новой для него ситуации Макдональд. Хорошо зная привычки и мотивы поведения жителей Запада, я следил за остальными, особенно за Дару». «А у вас есть основания для обвинения, господин судебный исполнитель?» – спросил Дару. «Раненая миссис Ланди сейчас в кабинете врача. Она сказала мне в присутствии доктора, что в нее стрелял человек в кожаном жилете. Кон Дюри тоже это слышал. Это жилет дочери Макдональда, но в тот день он сам его надевал». Дару бросил ружье и потянулся к пряжке ремня. «Я выхожу из игры, Джон», – предупредил он. «Не хочу иметь ничего общего с человеком, способным стрелять в женщину». Ружья с глухим звуком посыпались на землю. «Мы нужны тебе, Джон», – обратился Дару к Блейку. «Нет», – ответил тот. «Возвращайтесь домой и оставайтесь там». «Не спешите, господин судебный исполнитель», – вмешался я. «Задержите Талькота. Я требую обыскать его дом. Во время нападения похищено золото, Кейт Ланди». Тут Дару выругался и добавил. «Вор заслуживает виселицы, как и тот, кто поднял руку на женщину. Я сам затяну веревку на его горле». Эрон Макдональд застыл на коне. И вдруг мое внимание привлек какой-то шорох. Повернув голову, я увидел Линду, широко открытыми глазами, смотревшую на своего отца. Я проследил за ее взглядом, и мне представилась картина, которую видела она. Не было на земле в тот момент более покинутого человека, чем Макдональд. Почти без каких-то заметных движений толпа его сообщников как бы отхлынула от него. И только Талькот остался рядом, но и он держался особняком. Ему тоже хотелось бежать. Но он не смел и был похож на провинившуюся шавку. Макдональд оставался на месте только потому, что не знал, куда деваться. Любой другой в такой ситуации вызывал бы у меня жалость, поскольку он в полном одиночестве столкнулся с осознанием собственной ничтожности. Самоуверенность и деньги вынесли его на какую-то высоту, создали иллюзию силы. Одни его боялись, другие уважали. Он и сейчас не лишился своих денег, но ни в одной лавке нельзя было купить на них то, без чего человеку невозможно жить среди людей. Взглянув снова на Линду, я поразился нескрываемой ненависти и презрению к отцу в ее глазах. «Но ты хуже своего отца», – негромко произнес я. «На тебе вина за смерть Тома и за все, что произошло потом, поскольку ты знала, что делаешь». Она меня не слушала. Повернувшись, пошла прочь и не оглянулась ни разу. Глава 12. На следующий день город как будто вымер. Даже одинокие бродячие собаки исчезли с пыльной аллеи между подозрительно смотрящими друг на друга домами. Банк оказался закрыт, как и эмпориум Макдональда. Офис Хардемана служащие покинули еще вчера. В салоне Баниона в урочный час двери не распахнулись. На задних дворах трех домов жильцы молча грузили вещи в фургоны. На меня они не обратили никакого внимания. Роди Линч заявился после полуночи с черным от пороха лицом, ухмыляющийся и довольный, несмотря на несколько пулевых царапин. В 12 милях отсюда на него напал военный отряд молодых Кайова, и у него было время вспомнить прожитые годы. Около 12 индейцев обложили Роди, который вез оружие, а у него в распоряжении было около 60 стволов, среди которых попадались и многозарядные ружья. В повозке было достаточно воды и провианта. Заметив приближение врага, Роди успел добраться до вытоптанной бизонами поляны и приготовился к встрече. Он даже успел остановить фургон и распрячь лошадей. Кайова очень интересовались лошадьми, а тут оказалось, что добыча сама шла в руки. Но Роди отличный стрелок и патроны беречь не собирался. Кроме своих, у него в фургоне оставалось более 100 запасных комплектов. К тому же он любил хорошую драку с пальбой. Молодые воины считали одинокого бледнолицего легким скальпом. Когда они бросились в атаку, он расстрелял по ним 17 патронов из винчестера 73-й модели. А потом огонь открыл из винтовки Спенсера 56-го калибра. Потеряв воина и лошадь, Кайова отступили. Они видели только одного человека и думали, что никто, будучи в здравом уме, не станет так разбрасываться патронами. И потому вскоре напали снова. Трое зашли сзади, остальные, выждав некоторое время, плотной группой бросились в лоб. И опять Роди встретил их шквалом огня из винчестера, винтовки и револьвера. Первым же выстрелом в упор он повалил индейца. Того даже подбросило в воздух. Прежде чем его изуродованное тело коснулось земли, бедняга умер. Всего с перерывами бой продолжался 5 часов. Линч немного знал язык Кайова и разобрал кое-что из того, о чем они говорили. Некоторые предлагали убраться, но они не очень хорошо представляли себе, в какую переделку попали. Но сражаться больше не хотели. Пользуясь передышкой, Роди стал оскорблять индейцев на их родном языке и добавил, что дух оружия не на их стороне, а рядом с ним сражались духи великих воинов, врагов Кайова. Кто-то из молодых воинов гордо заявил, что пойдет в атаку один. И Роди уселся в ожидании его появления. Когда индеец оказался уже почти над ним, он пустил в ход свой кольт. Отступив окончательно, Кайова унесли с собой все, что осталось от их гордеца. А я шел по улице и все больше убеждался, что городу пришел конец. Не мы, а Эрон Макдональд уничтожил его. Теперь он сидел в тюрьме, ожидая суда. Ему пришлось несколько раз посылать за своей дочерью. Но она не пришла. После того, что случилось, ее лишь однажды видели на людях. С двумя саквояжами она стояла на платформе в ожидании поезда. Незнакомец ехал по улице, верхом на ковбойской лошади, и, поравнявшись со мной, остановился. Никто не потерял рыжего мерина с тремя белыми чулками и белой звездочкой на морде. Похоже, речь шла о рыжем, любимом коне Кейт. «А что случилось?» – спросил я. «Его видели, вон там, во овраге». Он показал, где именно, а я, поблагодарив его, побрел вдоль улицы к конюшне и заглянул в стойло. Рыжего там не было. Забравшись на лошадь, я отправился его искать. По дороге Джон Блейк окликнул меня, но я только поднял вверх руку, предупредив. «Скоро вернусь!» И поехал дальше. Утро выдалось прохладным и приятным. Если бы те люди из города успели загрузить фургоны и отправиться в путь, то успели бы проехать несколько миль до жары. Рыжий со звездочкой на морде жевал траву на небольшой зеленой поляне на дне оврага, и, подъехав к нему, я нагнулся, чтобы подобрать уздечку. Мерин попятился в сторону, но я побежал за веревкой. Выпрямившись с веревкой в руке, я заметил почти неразличимое облачко на ближайшем от меня склоне и почувствовал, как волосы зашевелились на голове. Я стоял, выпрямившись, и искал ответ на вопрос, каким образом мог сбежать этот Мерин, хотя подумать об этом следовало бы раньше. «Привет, Дюри. Далековато ты забрался от бруда Месса». Из укрытия за ивняком вышел высокий, худой как скелет, человек с направленным на меня револьвером. И я припомнил, что видел его в городе. «Меня зовут Франк Шеллет, или Хастингс, если тебе так больше нравится. Я слышал, ты прикончил Рича и Фланга, и вот решил избавить тебя от старой игры в прятки. Из-за твоего упрямства мне пришлось поволноваться. А теперь посмотрим, что с тобой будет, когда я заставлю тебя немного попотеть». Он стоял не более чем в 40 футах, то есть на расстоянии прямого выстрела. Мне представляли его как стрелка, который никогда не промахивается. Надеяться на то, что он промахнется сейчас, было бы смешно. Но все же мне приходилось видеть, как даже хорошие бойцы пускали пулю в небо, если в них самих неожиданно стреляли. «Никто ни о чем не станет спрашивать, когда тебя найдут с револьвером в руке», – усмехнулся он. «Все же знают, какой ты быстрый. Последний из трех убийц Джима Сазертона стоял передо мной. Как давно все случилось? Я даже перестал выслеживать его, еще до того, как началась война. Считал, что его нет уже в живых, и теперь он сам меня нашел. Но облачко пыли, которое я видел...» «Нет», — сказал я громко, — «пуля не могла быть твоей. Давно, наверное, здесь ждешь». «О чем ты?» «Пуля ударила в склон. Вон там. Здесь ведь есть еще кроме нас кто-то, да?» «Да ты с ума спятил». Казалось, он искренне возмущен. «Думаешь, я пойду на такое дело в компании?» Сложнее всего сделать молниеносный выстрел вправо. Я быстро шагнул влево. Моя левая рука метнулась к револьверу. Он выстрелил. Мимо. Выстрелил снова. Я почувствовал сильный удар и нажал опять, целясь ему в живот. Потом еще раз. Пятно крови растеклось в области ключицы. Он повернулся и упал. Попытался подняться и тяжело повалился на спину. И тут раздался голос. «Вот то, что я называю изысканной дуэлью». Где я слышал этот голос? Раздался выстрел, и револьвер вылетел у меня из рук. «Скажи спасибо. Я дал тебе возможность свести с ним счеты. Хотя вы и заставили меня подождать». Передо мною стоял датчанин. Билл Хобок, наводящий ужас убийца. Убийца наверняка. На песке у моих ног расползалось пятно крови. В меня попали, я был ранен. Шок не давал почувствовать боли. Но надолго ли? Револьвера у меня не было. Ружье находилось в седле. А напуганная лошадь неизвестно где. Да и к тому же после того, как мой противник одним выстрелом выбил револьвер, что неудивительно для человека, владеющего ружьем, так как он из такого расстояния. Моя левая рука онемела до самого плеча. Отлетевший в сторону револьвер едва ли уже теперь на что-нибудь годится. Я был в его руках, и он мог меня прикончить. Но его задетое самолюбие требовало еще моих страданий. Ребята оказались правы. Я свалял дурака, оставив его в живых. С такими надо расправляться, как с гадюкой. Кое-как мне удалось встать на колено. Но в любой момент я мог рухнуть. Упаду ли я до или после его выстрела? Он притаился за кустами. Он стоял там и во время нашей дуэли с этим Шелетом, или как там его еще называли. Его обуревало желание увидеть меня мертвым или прикончить. И я представлялся ему легкой добычей. Да, ребята могли слышать выстрелы, но почти все они спали. У них впервые за многие дни появилась возможность хорошо выспаться. «Ты не рассчитывай на помощь. Дорога у меня тут как на ладони. Если кто-нибудь направится по ней, я убью тебя и исчезну. Пройдет время, прежде чем они обнаружат, что здесь был кто-то кроме вас, Шелетом. Если вообще обнаружат». Он видел дорогу. Значит, оставалось только одно место, где датчанин мог скрываться. Проблема состояла в том, что из укрытия он видел каждый дюйм ложбины, на которой я находился. Поросший ивами и тополями участок был довольно большим. Внизу сплетались колючие кусты ежевики. Мои глаза заметили отблеск солнечного луча под деревом в глубине куста. Я различил ствол его ружья, нацеленного прямо в меня. А Шелет валялся на земле рядом со мной. И вдруг я заметил легкое движение его руки. Напряжение или расслабление мускулов. Рука перевалила через камень в момент его падения. И если бы она даже слабо шевельнулась еще раз, то упала бы в сухую траву. Может, он еще жив? Действительно ли рука шевельнулась? И тут она шевельнулась еще раз. И меня осенило. «Франк!» – заорал я. «Брось револьвер!» Рука плавно скользнула вниз на листья. И в то же мгновение датчанин разрядил винтовку в тело мертвеца. И в тот момент, когда дуло отклонилось, я бросился в кусты. Коснувшись земли, замер. И ни один мускул моего тела не смел расслабиться или напрячься. Убийца наверняка прислушивался. И малейшее неосторожное движение могло стоить мне жизни. Теперь у меня появился шанс постоять за себя, если не больше. Я чувствовал, что истекаю кровью. Пуля, должно быть, угодила куда-то в бок, возможно, в ногу. С осторожностью я поднял правую руку и расслабил ее. Очистил от земли и потянулся назад за своим охотничьим ножом. Вот если бы мне удалось до него добраться. Нож оказался в крови. Очень осторожно вытерев рукоятку о рубашку, я перехватил его в правую руку и ждал. А он подкрадывался ко мне. И он наверняка волновался, поскольку чем дольше меня высматривал, тем больше становилась вероятность, что кто-то да появится из города. Джон Блейк не мог не слышать выстрелы. Вероятно, он уже где-то на подходе. А погонщик, который сказал мне про коня Кейт, несомненно, он был пособником Шелета. Он уехал или ждет возвращения того в городе. Во втором случае он должен был уже озадачиться. У детей Апачи есть такая игра. Разбежаться в разные стороны и залечь. Тот, кто водит, должен, исходя с места, найти спрятавшихся. Я играл в нее и знал, насколько трудно увидеть того, кто абсолютно неподвижен. Используя все мастерство маскировки, которому научили меня индейцы, я дюйм за дюймом продвигался вперед, стараясь выбраться на место, где глаза не стали бы задерживаться надолго. Меня не интересовало подходящее укрытие. Я искал позицию на самом виду, где человека, распластавшегося на земле неподвижно, практически невозможно заметить. Лежал я на подтопленном берегу ручья, в болотной жиже. Прилагая неимоверные усилия, перевернулся, стараясь как можно основательнее промочить рубашку и слиться с окружающим меня ландшафтом. Расслабившись, выбрал подходящее место. Около болотца, у поваленного дерева. Там тянулась лужайка, покрытая травой. А еще там был кустарник, не выше нескольких дюймов в высоту. Моя одежда, кожа, волосы – все покрылось грязью, травинками, листьями. По лицу ползли темные подтеки. Я залег рядом с кустом напротив болотца. По моим расчетам, он должен был появиться где-то совсем рядом. Если заметит, я труп. Но человеческий глаз привык смотреть через открытое пространство. Меня согревала надежда, что у него нет опыта жизни в лесах. По его логике, следовало лучше всего спрятаться за поваленным деревом. Прижавшись к земле ухом, я слышал его приближение еще до того, как он появился. И я лежал абсолютно неподвижно, опасаясь даже дышать. Ну и Хобок прекрасно подкрадывался. Сказывался огромный опыт выслеживания и охоты на людей. И он был гораздо искуснее многих, и поэтому самоуверен. Сейчас он охотился и не сомневался, что скоро меня прикончит. Моя тактика только отдаляла неизбежное. Но он верил в свою удачу. Датчанин вышел из-за кустов не далее дюжины футов от меня. Его ружье было приподнято для выстрела, а глаза рыскали по дальнему краю поляны. И как только он прошел мимо, я приподнялся и бросил нож в его левую почку. Удар получился сильным. Я не слабак и не новичок в метании ножа. Он остолбенел, а я, подскочив, всадил нож еще глубже, схватившись за рукоятку как раз в тот момент, когда он начал поворачиваться. С большим трудом мне удалось выдернуть нож. В этот момент мы стояли с ним лицом к лицу, и наши глаза пронзали друг друга. Хобок сделал попытку поднять ружье и вдруг произнес изумленно: «Ты убил меня?» Я ответил: «Ну да, похоже на то». Он повалился и, лежа на траве, все еще продолжал пристально на меня смотреть. «Возьмешь мое ружье», – сказал он. «Береги его. Отличный бой». Я подобрал его ружье и пошел через поляну. Добравшись до противоположного конца, я обернулся и посмотрел на него. Он был мертв. Этому трудно было поверить, но он был мертв. Не выходя из леса, я увидел Джона Блейка, склонившегося над Шелетом. Краснокожий Майк и Мегари тоже рыскали здесь, по кустам. «Это Франк Шелет», – сказал краснокожий Майк. «Может, там есть еще кто-нибудь?» «Ну да», – промычал я в ответ. «Там датчанин. Если хотите с ним встретиться, лучше сходите сами. Он не выйдет». Они усадили меня на лошадь и отвезли в город, чтобы уложить в постель. Еще только одно дело я сделал перед отъездом в Техас, если не считать того, что мы с Кейт поженились. Мне не свойственно хвастовство, но двое людей, по-моему, должны были узнать о том, что случилось. На блокнотном листочке я написал сэру Ричарду Сазертону: «Англия, Сазертон Мэннер». Второе письмо отправил полковнику Эдвардсу, Вооруженные силы США. В каждом содержалось одно и то же незатейливое сообщение. Сначала их было трое, теперь не осталось ни одного. Надеюсь, что они поймут. В Техас меня везли в медицинском фургоне вместе с Кейт. Но я надеялся, что опять окажусь в седле, прежде чем мы пересечем долину наций. И мир вновь предстанет передо мной, обрамленный с двух сторон конскими ушами.